Впоследствии, после крайней и провальной попытки восстания гоблинов в 1752 году, волшебники потребовали принести дополнительные клятвы от народа гоблинов, одной из них я и воспользовался. Данная клятва требует от всех служащих банка отвечать на заданные вопросы правдиво или, если данный вопрос выходит за границу его ответственности, отвечать стандартной фразой по типу «не могу ответить». Естественно, это не единственная клятва, однако под страхом геноцида гоблины приняли весь регламент для стабильной работы банка. Вот так маги решают свои проблемы. Крайне примечательный факт в том, что с того времени банк Гринготтс стал одним из самых популярных, попутно вытеснив всех конкурентов, а также начав активно вмешиваться в политику. И вот, относительно недавно, им удалось продавить в деканы одного из факультетов Хогвартса полугоблина, да еще такого мирного и веселого. Как рассказывала Нарцисса, многим стало ясно, что гоблины пытаются создать новый образ в головах обывателей, что они мирный и добрый народ, поэтому в Хогвартсе столько времени уделяется теме восстания гоблинов, но призрак-преподаватель. Как дополнительный нюанс, чтобы гоблин ответил правдиво, его как минимум надо спросить, а как максимум спросить правильно. Нимфи, 6000 золотых, это большая сумма, начал я без прелюдий. А ты сама знаешь, как ненадежны все эти чековые книжки и кошельки. Да, братик, знаю, да и отдельный сейф мне не нужен, я быстро все потрачу, ты ж меня знаешь, виновато улыбнувшись она. Хорошо, тогда поступим так, арендуем одно хранилище и положим туда 5500 галеонов. Конечно, чтобы оттуда хоть что-то забрать, придется идти в банк, но так надежней, уверенно проговорил я. Ко второму хранилищу привяжем два кошелька, 500 галеонов нам хватит надолго, если деньгами не разбрасываться, а если что случится, потерять будет обидно, но не смертельно. Увидев в ее глазах понимание и ни грамма осуждения, что я, по сути, не даю ей свободно и самостоятельно распоряжаться своими деньгами, я выдохнул с облегчением и прикрыл глаза. Не успел я их открыть, как почувствовал, что меня обнимают. «Извини, Нимфи, мне просто важно знать, что если произойдет что-то плохое, мы не останемся без средств», решил все же пояснить я, приобняв ее за талию. «Я не обижаюсь, мы ведь семья», тихо проговорила она, прижимаясь к моей груди щекой, а у меня так сильно заколотилось сердце, что казалось, оно сейчас выпрыгнет из груди. «Да, сестренка, мы семья», и поцеловал ее в макушку, попутно вдыхая запах ее волос. Не знаю, откуда появилась такая минутка нежности, видимо, Нимфе это было сейчас нужно, а я и не против, смотреть на ее мягкую улыбку было приятно, да и когда она сместила голову поближе к сердцу. Сильно стучит, непонятно от чего смутился я. Сильно, братик, улыбнулась она. Мы бы еще долго могли стоять и купаться в эмоциях друг друга, но я заметил, как на одной из стен появилась иллюзия с таймером, видимо, бесплатное время заканчивается. Поцеловав ее в макушку еще раз, я повел ее на выход. С каждым шагом она преображалась, да, уроки манер от Нарциссы не прошли даром. Только что улыбчивое и счастливое лицо превратилось в спокойное, не выражающее никаких эмоций, спина выровнялась, походка стала менее воздушной. Вернувшись в кабинет и усевшись на диван, я рассказал гоблину о нашем решении, в ответ он лишь кивнул. Мол, ваши деньги, вам и тратить. Заполнив бланки, гоблин достал из-под стола 4 стальных ключика и подставку с иголкой, после чего произнес: «Документы оформлены, теперь капните на ключи вашей кровью», проговорило это существо, протягивая мне подставку с иглой. При этом в его эмоциях царила скука и капелька злорадства. «А мы что, мы даже и не дернулись? Зачем нам касаться каких-то странных артефактов и тем более добровольно разбрасываться своей кровью?» Увидев, что мы не спешим принимать подставку с иглой, существо оскалилось, непонятно, то ли оно угрожает, то ли улыбается. Эта сцена длилась около 10 секунд, после чего я спросил, есть ли какие-то иные варианты подтверждения личности. «Есть слепок ауры и пароль, но вы должны понимать ненадежность данного метода, ауру можно подделать, а пароль вытащить легилименцией, поэтому я все же рекомендую привязку кровью». И снова он протягивает нам подставку с иглой. «Пожалуй, мы остановимся на ауре с паролем», четко проговорил я. «Как пожелаете». Поскушнел гоблин и начал заполнять дополнительные бланки. «Учтите, для коррекции слепка ауры вам придется приходить в банк Гринготтс каждые 5 лет. Мы знаем, мистер Быстроног, скажите, Кто будет иметь доступ к нашим слепкам ауры и информации о количестве средств на счете? В ответ получил острый взгляд черных глаз. К слепку ауры будут иметь доступ все служащие банка Гринготтс. О содержимом хранилища информация будет доступна как служащим банка Гринготтс, так и Министерству магической Британии при запросе. Хорошо, мистер Быстроног, можем ли мы добавить пункты в контракте об аренде хранилища, где прописать, что доступ к слепку будет иметь только служащий банка в момент запроса о подтверждении личности, также о запрете передавать какую-либо информацию о личности арендатора и о содержимом хранилища посторонним лицам. Все это время я не отрывал своего взгляда от его черных глаз, точно зная, что получу ответ. «Нет, не можем», — с ехицей ответил он, также не отводя взгляд. «Не можем в данный момент или не можем в принципе», — все же решил уточнить я. «Не можем в данный момент. При каких условиях мы сможем это сделать? При условии, что я или другой служащий банка станет вашим поверенным», — растянул губы гоблин, показывая мне острые зубы. «Стоимость данной услуги — 100 галлеонов в год. В таком случае только поверенный будет иметь доступ к вашей информации. Также между поверенным и клиентом заключается контракт, в котором прописываются все условия работы между вами и поверенным». Подумав несколько минут, я все же согласился. «Да, 100 галлеонов в год – это чертовски много, но сейчас информация обо мне и нимфе еще дороже. Кто знает, чем нас решат шантажировать и через что будут пытаться посадить на крючок, а то, что будут, я не сомневаюсь. А деньги, деньги заработаем или украдем, неважно, сейчас важно остаться без ярма на шее». После заключения контракта с Быстроногом все пошло куда легче и быстрее, а потому уже через 10 минут мы выходили из банка, где нас встречала Нарцисса. На поднятую бровь я лишь ответил: «Дома». Нарцисса кивнула, улыбнулась краешками губ и повела нас по одной из дорог, отходящих от туристической части Косой Аллеи. «Сейчас мы посетим лавку артефактора рода Браун, они не так известны, как Поттеры, но за средний сегмент они вполне себе держатся, плюс в свое время род Малфой помог им финансово, так что нам они предложат лучшие, что у них есть. Также род Браун занимается». Нарцисса все рассказывала, а я слушал, слушал и запоминал. «Артефакты – очень интересная и сложная дисциплина. К тому же при внезапном нападении зачастую именно артефакты берут на себя первый удар, как правило, смертельный. Мы с нимфой еще не решили, кто возьмется за артефакторику, а кто за зельеварение. Надо прочувствовать то и то, но полезность этих дисциплин неоспорима». Лавка рода Браун находилась в 5 минутах ходьбы от Косой Аллеи, она не была вычурной, что после туристической части вызывало недоумение. Это больше напоминало выставочную витрину возле производства. Как оказалось в дальнейшем, это было недалеко от правды. За центральными дверьми, которые были видны из зала, располагалась мастерская по производству артефактов. Это целый комплекс помещений, ведь от ингредиентов до продукции долгий путь через зельеварню, мастера огранки, мастера нанесения рун и так далее. Все же в магическом мире не дураки живут, и о разделении труда тут знают, особенно если работаешь на средний и низкий сегмент покупателей. В зале нас поприветствовал продавец, я так понял, простой наемный рабочий. Провел по стендам, показал имеющийся товар, однако по нахмуренному выражению лица Нарциссы я понял, что она недовольна. Видимо, это понял и продавец. «Я вижу, вас не устраивает качество наших изделий», – учтиво спросил продавец, даже немного поклонился. «Я ожидала увидеть что-то более эксклюзивное», – спокойно проговорила Нарцисса, не выказывая недовольства, что уже 5 минут торчит в этом заведении. «Прошу меня извинить, я не сразу это понял. Прошу, подождите минуту, я позову старшего смены. Только он имеет право распоряжаться более ценными товарами», и, увидев кивок Нарциссы, тут же испарился. Не прошло и минуты, как в зал вошел мужчина, более представительного вида, чем предыдущий, а в его взгляде промелькнуло узнавание. «Миссис Малфой, я искренне сожалею, что не встретил вас лично», улыбаясь, как будто нашел 1000 галлеонов, начал продавец. «Но я не смею больше отнимать вашего времени на пустые разговоры. Скажите, что вы ищете, и мы тут же вам это предоставим. 2 защитных комплекта на 5 точках, кольцо, защита от ядов, 2 серьги, окклюментивный щит, лучший, что у вас имеется, на одной, и головной пузырь на другой, и 2 кулона, один с накопителем, другой для стандартного щита противо, Хаймэм, или в вашей мастерской смогли изготовить что-то помощнее, к глубокому сожалению, нет, даже с ненаигранной печалью ответил он, но у меня есть чем вас порадовать, еще год назад нашим рунным мастерам удалось вплести щит противо в структуру оправы накопителя, за этот год было проведено множество тестов и отладок, так что при пробитии щита накопитель не пострадает, наша лавка дает гарантию, но цена, сами понимаете, значительно выше, я понимаю, и за качество готова платить, кивнула нарцисса, так что продавцу только и оставалось открыть двери в примерочную и отправиться за комплектами. Противо это серьезно, понятное дело, что постоянно активированным его держать не получится, но вот если успеть активировать, заклинание вплоть до третьего курса не пробьет его в принципе, а за простую кинетику я вообще молчу. Мы не прождали долго, буквально через минуту к нам вернулся продавец с двумя шкатулками. Открыв их, я увидел, нет, не украшения, а листы с контрактами. Да-да, тут все серьезно, ибо привязка идет кровью, чтобы никто не смог воспользоваться, снять или украсть могут, хоть это и сложно, настолько сложно, что легче снять с трупа, но даже так это будут просто украшения, только на разборку и переплавку, однако и это многих устраивает. Ознакомились с контрактом, где было заявлено, что артефакты не имеют незарегистрированных функций и так далее, мы перешли к самим артефактам. Выглядели они скромно, дабы не привлекать внимание, зачерненное золото и серебро, не дающие отблесков, камушки почти полностью были утоплены в оправу, никакой вычурности и красоты. Почувствовав, что сестренка расстроилась, она, видимо, хотела что-то покрасивее, однако привлекать внимание к защитным артефактам попросту глупо, не все купятся на маскировочные чары, в принципе, как и на невзрачный вид, но все же, подойдя к нимфе поближе, я произнес ей на ушко, не расстраивайся, ты у меня и так самая красивая, если что-то захочешь для красоты, мы купим, а это исключительно защита. Увидев, как ее ушко покраснело, я понял, что и первой части про красивое ей уже было достаточно. Подписав контракт и обратив внимание, что на эту лавку не снизошли кары магические, мы спокойно прокололи палец и капнули на артефакты кровью. Каких-либо спецэффектов не было, кровь банально впиталась в артефакт, тем самым наполняя некоторые руны и заканчивая рунную цепочку, а соответственно, и привязку. Надев артефакты и скрыв их встроенными иллюзиями, мы распрощались со счастливым продавцом. Еще бы, 1800 галеонов за два комплекта при стоимости материалов в 200-300 галеонов максимум. Но защита и вправду неплоха. По крайней мере, в Хогвартсе мы можем чувствовать себя более уверенно. Дальше мы быстро прошлись по списку, закупая все необходимое, в том числе и чемодан с расширением пространства, он был не настолько большой, как у Гарри в каноне, но и не дамская сумочка. Не знаю, как Гермионе в каноне удалось создать свою удивительную бисерную сумочку, но ничего подобного в магазине я не увидел, а когда спросил, мне вежливо объяснили, что невозможно расширять пространство бесконечно, так что от первоначального объема и структуры самого объекта зависит конечный результат, может, в запретной секции удастся что-то найти. Остановились мы только в ателье по пошиву мантии и в мастерской по изготовлению концентраторов. Они расположились чуть ли не на окраине магической аномалии, а то, что это именно аномалия, и так понятно, такое пространство просто не спрятать в центре Лондона. В ателье нам подобрали несколько комплектов мантий, как повседневных с защитной рунной вязью, так и специализированных для зельеварения и игры в квиддич. Все это богатство стоило немалых денег, но раз нарцисса платит, то я и не против. В мастерской по изготовлению концентраторов нас провели к специальной стойке, где измерили как правую, так и левую руку, уточнили предпочтения по дизайну и месту крепления. Вот тут встряла нарцисса и потребовала изготовить две палочки, одну на предплечье, другую на голень, энда, блэки они такие, а я что, а я не против, запас карман не тянет. Продавец на это только уважительно покивал, провел несколько ритуалов, в которых отобразились какие-то данные, там было столько цифр, что мне дурно стало, и сказал, что через неделю все будет готово, опять же с контрактами о неразглашении информации и привязкой кровью. После такого я не постеснялся и спросил про лавку изготовления волшебных палочек Ливандера, на что мастер пренебрежительно хмыкнул и ответил, «Ширпотребом не торгуем, только на заказ». И они были чертовски правы, тут за палочку пришлось отдать далеко не 7 галеонов, а все 180, хотя это то, что покупается чуть ли не на всю жизнь, так что, как по мне, трата оправдана. После возвращения мы были настолько вымотаны, что на разговоры и обсуждения не хватало сил, молча поели, помылись и улеглись в кровать. Последнее, что я почувствовал, это объятие и ножка, закинутая мне на бедро. Примечание к части. Да, кругом обман, а потому постоянная бдительность. Значок защиты авторского права. Алливандеров мне не жалко. Канонная сцена выбора палочки, это такой цирк, просто нет слов. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 15. Откуда берутся дети? Проснулся я от пристального взгляда. Кроме нимфи, в комнате я никого не ощущал, поэтому, не став притворяться, я открыл глаза, ибо по моим эмоциям она уже должна была догадаться, что я проснулся. Выражение лица у сестренки было странным, а что творилось в эмоциях, я даже не стал пытаться разобраться. На мои действия она никак не отреагировала, будто смотрит, но не видит, слишком глубоко ушла в себя. «Доброе утро, нимфи», с улыбкой поприветствовал я ее. «Расскажешь, что тебя волнует?» От моих слов сестренка судорожно вздохнула и попыталась быстро уползти подальше, но, наткнувшись на мой взгляд, который выражал только желание помочь, одернула себя. «Я не знаю, братик», прикрыла она глаза и напряглась всем телом. «Я не знаю, что со мной, уже не первое утро такое, я просыпаюсь, вижу твое лицо и не знаю, что мне хочется больше, обнять тебя или ударить», скосив глаза в бок и пытаясь скрыть смущение, быстро проговорила она. «Энда, а слона-то я и проглядел, нам же по 11 лет, у девочек в этом возрасте гормональная перестройка в самом разгаре, мальчики обычно взрослеют позже, да и я знаю, что можно ожидать от своего организма, а вот нимфи, интересно, как обстоит дело с половым воспитанием в магическом мире, но ответить что-то надо, не дело бросать ее в такой момент, это нормально, сестренка», подполз я к ней чуть ближе, начав поглаживать ее запястье. «У нас сейчас переходный возраст, это когда дети становятся подростками, а потом и взрослыми», начал я торопливо объяснять, хотя и сам сильно плавал в этой теме. «Главное, не волнуйся, абсолютно все люди проходят через это, в этом нет чего-то неправильного или постыдного». Увидев, как ее нахмуренное лицо разглаживается и привычная улыбка появляется на губах, я решил закрепить результат. «Знай, что бы ни случилось, и как бы ты себя ни чувствовала, ты всегда сможешь обратиться ко мне или к нарциссе, хорошо?» Поинтересовался я, уже настойчиво вглядываясь в ее глаза. «Обещаешь, что при надобности ты обратишься к нам за помощью?» «Хорошо, братик», — крикнула она и крепко обняла. «Эх, хоть я и вижу, что она не совсем понимает моей настойчивости, но обещание истребовать удалось, и это хорошо. Не пройдет года или двух, как у нее начнутся месячные, вот тогда у нее будет шок. Сколько слышал историй, что девочки пугались, держали все в секрете, в итоге мучились в одиночестве, не зная, что с этим делать и из-за чего это происходит. Нет, нам такого не надо, расскажу нарциссе, она лучше разбирается в таких делах. Мы так и продолжали бы обниматься, если бы нас не отвлек звук открывающейся двери. Поднимайтесь, улыбнулась нам нарцисса, хоть я и почувствовал нотку ревности в ее эмоциях. У нас еще много дел, а времени осталось всего 2 месяца. С неохотой разомкнув объятия и поцеловав в макушку все еще жавшуюся ко мне сестренку, я встал с кровати. Мама права, осталось всего 2 месяца, а сделать и сказать надо еще многое. Мам, будет минутка, мне надо тебе кое-что рассказать, все же произнес я, после того как мы отобедали и пошли готовиться к занятиям. Я долго думал, как подступиться к объяснению моего послезнания. Еще как минимум 3-4 года я буду отдавать все свои силы тренировкам и учебе, и воспользоваться этой информацией в полной мере просто не смогу, а к тому времени, как я буду готов действовать, некоторая ее часть вовсе устареет. Поэтому не стоит жадничать, сейчас я в полной мере заинтересован в благополучии рода Малфой. На мои слова нарцисса коротко кивнула и повела в свой рабочий кабинет, но в ее эмоциях был раздрай. Там была и радость, что я поделюсь с ней своим секретом, и печаль вперемешку с обидой на меня, что я так долго тянул. Тот еще коктейль, надо сказать. Да, все же незачем было так долго тянуть. Усевшись рядом на небольшой мягкий диванчик в углу ее кабинета и почувствовав, как она меня приобняла, я начал говорить. «Мам, Ты же помнишь, что в младенчестве мой мыслительный дух развивался слишком быстро. На это нарцисса только кивнула, внимательно слушая меня. В те моменты я видел всякое, людей, события, что-то я понимал и принимал сразу, как, например, кем я был, что было вокруг меня, как устроен мир, всякие бытовые вещи. Я об этом говорил с Андромедой, ты же слышала. Увидев еще один кивок и почувствовав, как нарцисса крепче прижала меня к себе, я продолжил свой монолог. Но это было не все. Помимо четких образов я видел и другое, совсем не вписывающееся в повседневность, и оно было столь сильно перемешано и непонятно, что я долго не мог выстроить все эти образы в одну цепочку, но после занятия к клюменции мне удалось привести это все в относительный порядок. Однако ясности не было, не было до недавнего времени, уточнил я и замолчал, переводя дух. «Не переживай», — мягко проговорила она, начиная поглаживать меня по голове. «Говори то, что хочешь сказать, не больше, но и не меньше. Недавно произошли некоторые события, которые можно сопоставить с моими воспоминаниями, не все они сходятся, но некоторые, например, одно из значимых, это исчезновение темного лорда». Вот тут нарцисса перестала улыбаться, а ее взгляд стал сосредоточенным. «Я до сих пор не уверен, насколько можно доверять моим знаниям, но есть шанс безопасно это проверить. Если мои знания верны, то следующим министром магической Британии будет Мелисента Багнолд», выдал я и вопросительно на нее посмотрел. «Интересная информация», задумчиво проговорила она, постукивая пальчиком себе по розовым губкам. «Хэмэм, сейчас Мелисента птица не такого высокого полета, но в своем департаменте довольно популярна, да, на нее можно потратиться, и даже если она не станет министром, она все равно будет полезна», вслух рассуждала нарцисса, переведя на меня взгляд. Она улыбнулась и притянула меня к себе. «Спасибо, Кастор», улыбнулась она и начала поглаживать меня по спине. «Не за информацию, а за то, что решил довериться, мне очень приятно», уже откровенно наслаждаясь объятиями, проговорила она и мимолетно поцеловала меня в щеку, после чего невозмутимо продолжила. «По поводу видения не переживай слишком сильно. Еще тогда я с Андромедой размышляла над этим и пришли к выводу, что ты каким-то образом смог подключиться к ноосфере Земли, хотя все, кто пробовал, неизбежно погибали». Тут она прижала меня еще крепче и строго проговорила: «Не вздумай специально пробовать подключиться еще раз, ты нужен мне живой и здоровый». Помолчав около минуты, нарцисса добавила: «Я вам еще не рассказывала, но прорицатели работают схожим способом, только они не подключаются к ноосфере напрямую, а делают выводы только по косвенным признакам, поэтому лучше в конце второго года обучения выберешь прорицание дополнительным предметом, вдруг у тебя есть предрасположенность». Я благодарно промычал ей в грудь, ибо отпускать она меня явно не собиралась. «Получается, теперь я тоже мальчик, который выжил», — хохотнул я про себя, решив воспользоваться моментом, когда нарцисса явно в приподнятом настроении, решил поговорить о проблеме сестренки. Подняв голову и попытавшись заглянуть нарциссе в глаза, я понял, что пора возвращать ее с небес на землю, ибо ее ручки уже начали жить своей жизнью, поглаживая меня то по спине, то по плечам, то зарываясь в волосы. «Мам, у меня будет к тебе деликатная просьба», попытался я привлечь ее внимание. «Да, сынок, все что угодно», промурлыкала она в ответ. «Мам, у Нимфодоры сейчас начался трудный период взросления», все же подобрал я слово. «Могла бы ты с ней поговорить?» Увидев, как ее взгляд прояснился, она немного отодвинулась и посмотрела на меня внимательней. «Ты о чем, сынок?» — вопросительно приподняла она бровь. «Ну-у-у, когда девушка взрослеет, у нее происходят некие изменения в ее организме. Договорить мне не дали, не знаю, что почувствовала в моих эмоциях сестренка, но в кабинет она влетела, выбив дверь с двух ног. Хорошо хоть нарцисса не запирает ее, а то, боюсь, нимфи могла серьезно покалечиться». Увидев, как меня обнимает нарцисса, от нее полыхнула ревностью и чем-то еще, что-то типа: «Как ты посмел, да после всего, что между нами было». Не придумав ничего лучше, она, будто сверло, вбурилась между нами, и теперь мы как бы обнимали ее с двух сторон. Секунды шли, мы молчали, лихой задор потихоньку испарялся, а на его место приходил стыд и желание провалиться сквозь землю. С каждой секундой ее уши становились все краснее, и если ничего не сделать, то она точно расплачется. «Все хорошо, нимфи», — стал я тихо шептать ей на ушко. «Все нормально, я как раз рассказывал маме о нашей проблеме». Посмотрев на нарциссу, заметил, как она еле сдерживается, чтобы не засмеяться, но, увидев мой осуждающий взгляд, быстро взяла себя в руки. «Да, доченька, это абсолютно нормально, я и не думала, что ты так быстро вырастешь», — погладила она ее по голове, отчего нимфи постепенно начала успокаиваться. «Давай Кастор выйдет, а мы с тобой поговорим как девушки, мальчикам не принято слушать такое». «Нет», — воскликнула нимфи, вцепившись мне в руку. «Братику можно, он меня никогда не обидит, я точно знаю. Сестренка, это будет очень смущающий разговор, и если я буду тут, то мама будет подбирать слова, и ты можешь чего-то не понять». Пока говорил, я нежно поглаживал руку, которой нимфи вцепилась в меня, так как она была сильно напряжена, я бы даже сказал, напугана. «Не переживай, ты же помнишь все наши сигналы, если тебе нужна будет помощь, просто позови». Под конец я поцеловал ее в лоб, отчего она немного расслабилась и даже не смело улыбнулась. «Все, я пошел, если понадоблюсь, зовите», — быстро проговорил я и вышел за дверь. Не хватало мне еще рассказывать сестре про пестики и тычинки и откуда берутся дети, а то еще попросит показать. «Нет, нет, нет, я, конечно, ее и люблю, но к такому пока не готов. Хоть маги и взрослеют быстрее маглов, но проблемы у всех одинаковы». По итогу в этот день все занятия были сорваны. После разговора нимфи весь день ходила красная, как помидор, старательно пряча от меня глаза. Я пару раз пытался с ней поговорить, но она попросту сбегала, что не добавляло мне настроения, ибо в эмоциях у нее был такой шторм, что меня крыло не по-детски. Видимо, прочувствовав это, нарцисса быстро убежала по делам, оставляя нас наедине. Энда помогла, блин. К вечеру мне вконец надоели все эти прятки, поэтому, невзирая на писки и удары кулачками, нимфи была усажена мне на колени, зажата в тисках объятий, разве что повернута ко мне спиной, дабы ей не пришлось смотреть мне в лицо. «Рассказывай», — мягко потребовал я. «Я же чувствую, что, кроме смущения, ты еще и злишься». В ответ она лишь замотала головой в отрицательном жесте. Тогда я решил применить тяжелую артиллерию. «Неужели сестренка перестала доверять братику?» Притворно ужаснулся я. Резко развернувшись, нимфи удостоила меня сложным, нечитаемым взглядом, но все же решила ответить. «Мама сказала, что если в семье есть мальчик, то, когда девушка становится взрослой, ее отдают в чужой род для закрепления союза или прочих договоренностей, а я не хочу». В конце она уже кричала. «Не хочешь, значит, и не надо», был дан ей спокойный ответ. Нимфи замерла, напрягаясь всем телом, и тихо спросила, что значит «не надо». «Так же все делают, ради укрепления рода. Мы не все, запомни это, сестренка, мы метаморфы», перебил я ее. «Ты же помнишь, сколько в среднем способны прожить маги. Если не становиться прановыми наркоманами, конечно, не стал я сдерживать усмешку. Все зависит от развитости активного духа. Чем развитее активный дух, тем насыщеннее тела магоманой», вытянулась она и ответила как на экзамене. «Получается, что чистокровные маги живут примерно 300-350 лет, а маглорожденные 150-200 лет, при учете отсутствия родовых проклятий, конечно». «Все правильно, а сколько живут метаморфы?» Тут она просто пожала плечами, ведь раньше мы не затрагивали этой темы, а ведь она важна, причем намного сильнее, чем может показаться на первый взгляд. «В том-то и дело, сестренка, никто точно не знает, зачастую их убивали еще в подростковом возрасте, но теоретически, если мы будем развивать свой дар, то прожить сможем очень, очень долго, возможно, даже бесконечно долго. Я просто уверен, что мы сможем снять ограничения на деление клеток, не сейчас, конечно, но в будущем». Увидев всю возрастающую силу юности в глазах сестры, я поспешил подвести ее к закономерному выводу. «Тогда что это означает, что мы можем стать очень сильными?» — неуверенно ответила она, явно заинтересовавшись перспективой быть вечно молодой. «И это тоже, однако главное, по моему мнению, это означает, что нам необходимо очень ответственно подходить к клятвам, которые мы даем, понимаешь?» Получив неуверенный кивок, я продолжил. «Если мы даем клятву, то надо четко понимать, когда эта клятва перестанет действовать. Знаешь, есть такое высказывание: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага. Так вот, такой вариант нам тоже подходит». Увидев ошарашенный взгляд сестренки, я притворно закашлялся, пытаясь скрыть улыбку. «Я это все к тому, что никаких клятв в вечной верности или любви, только до гроба». Под конец не выдержал и засмеялся я, за что был бит маленькими кулачками, хотя было видно, что мои слова ее успокоили и даже порадовали. К возвращению нарциссы мы успели успокоиться и настроиться на рабочий лад, времени осталось немного. Многое ли можно успеть за 2 месяца? Многое, если есть крепкая база и понимание того, как это работает. Ведь уже нет надобности тупо заучивать жесты, вербальную формулу и повторять одно и то же по 100 раз. Потому-то нарцисса и купила нам учебники сразу за 2 курса. Мои с сестренкой упражнения по контролю маны позволили быстро научиться накапливать ману в концентраторе, понимание работы палочковых заклинаний помогло точнее давать посыл на каждый жест, а окклюменция помогла в концентрации и удержании всех необходимых условий. Поэтому заклинания учились быстро, а с палочками, сделанными специально под нас, работать было одно удовольствие, нечего и сравнивать с детскими. По дереву и сердцевине наши палочки были идентичны, что в принципе не удивительно. Кедр, 26,5 сантиметров, сердцевина, ускнезла. Я был в шоке. В смысле ускнезла, я, блин, попаданец, где моя убер-сердцевина? Но мастера лишь пожали плечами и заявили, что под наши параметры это лучший выбор. К палочкам шло и описание, и вот оно мне понравилось, так что смирился я быстро. Кедр несет в себе потенциал грозного противника, который часто становится потрясением для тех, кто неосмотрительно бросил ему или ей вызов. Также ему приписывают проницательность и мстительность за семью. Книзл описывается как независимое и агрессивное магическое создание, при этом достаточно умное, а также про их удивительную способность чувствовать сомнительных и нечестных людей. После таких описаний я просто уверен, что у Дамблдора есть описание палочки каждого ученика, столько информации, да и зачастую правдивой. Мы, как и многие, кто понимает ценность такой информации, замаскировали дерево. Мои палочки под английский дуб, сестры, под каштан. Конечно же, дизайн у нас тоже отличался. Не факт, что это поможет, но хоть на время оттянет выяснение правды. Ибо мы и так остались достаточно сильно похожи друг на друга, а если еще будем и с идентичными палочками, сделать правильный вывод много ума не надо, а уж как им воспользоваться. Однако это дела далекого будущего, сейчас же необходимо подготовиться и упросить нарциссу составить план тренировок на учебный период. Думаю, если у кого и есть на нас планы, торопиться они не будут. Ведь если они проявят интерес слишком открыто, то нами заинтересуются и другие, поэтому первый год должен пройти спокойно, скорее всего. Примечание к главе. Дорогая женская аудитория моих читателей, информация о переходном возрасте девочек была взята из личных наблюдений и немного из интернета, так что, где не прав, пишите, будем исправлять. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 16. Последние дни. 1984 год. Сидим, молчим, смотрим друг другу в глаза. Если бы каким-то чудом в вагон Хогвартс-экспресса забрел Маглы, проходя мимо купе, мазнул бы взглядом по паре, сидящей друг напротив друга, он мог бы сделать вывод, что там сидит влюбленная парочка, что никак не могут оторвать влюбленный взгляд. Однако, если прохожий проявит больше интереса, то он бы увидел, что лбы влюбленных покрыты испариной, а губы сложены в тонкую нитку. Тогда он мог бы подумать, что пара в ссоре и никто из них не хочет уступать своему партнеру. Но если прохожий окажется магом с хорошо развитой окклюменцией или у него имелся бы артефакт для сканирования ментальной активности, он бы с улыбкой похвалил детей, ведь они не бездельничают, а тренируются, но внутри бы сильно удивился, ведь доверие при тренировке окклюменции таким способом должно быть абсолютным. С каждой атакой по чуть-чуть, но противник видел бы части воспоминаний, чувств и, самое важное, это реальное отношение защищающегося к атакующему. Однако каждый раз, когда атакующий выхватывал очередное воспоминание, вместо хмурого выражения лица у него на губах расплывалась улыбка, но длилось это недолго, так как нужно было защищаться от встречной атаки. Однако никто не видел эту пару, и их тренировки пока оставались в секрете ото всех в этом поезде, но надолго ли, окклюменция, как же много в этом слове, что только не было про нее написано, и как только над ней не изгалялись, забывая о том, что все эти крепости, щиты, замки и все остальные образы вторичны, а первична мана. Без маны окклюменция в принципе невозможна, так что первым и обязательным навыком для овладения данной дисциплиной является управление маной, а не постройка воздушных замков или щитов. После овладения контролем маны на приемлемом уровне необходимо научиться преобразовывать ману в ментальную энергию, и только после этого можно начинать заниматься окклюментными практиками, коих невероятное количество, от защиты собственного сознания до многозадачности. Тут нельзя путать многозадачность с параллельным сознанием, ибо параллельное сознание – это уже шизофрения, а с таким маги долго не живут. Многозадачность же – это способность быстро переключать свое внимание на разные задачи, тем самым успевая обработать их всех как бы одновременно. Больше всего это похоже на работу компьютерного процессора с приоритетной многозадачностью. Невероятно полезная особенность в бою для контроля пространства. Одну из простейших техник я с сестрой освоили уже давно – структурирование памяти. Тут название говорит само за себя. Данная техника не дает возможность запоминать страницы, только взглянув на них, но она позволяет не забывать то, что ты уже знаешь, по-моему, один из полезнейших навыков. Сейчас же мы упражняемся в защите разума и легилименции. Удивляться тут не стоит, легилименция сама по себе простой навык для тех, кто достаточно хорошо контролирует свою ману, а значит, и ментальную энергию. Если визуализировать легилименцию, то необходимо создать щуп из ментальной энергии и проникнуть им в разум оппонента. Проблема в том, что такое проникновение невероятно грубое, особенно если контроль еще не столь хорош, это похоже на попытку кувалдой помыть окно. Правда, окно бронированное, ибо у каждого мага есть инстинктивная, можно сказать, природная защита. Обученный легилимент настолько искусно контролирует свою ментальную энергию, что его касание больше похоже на дуновение слабого ветерка или попытку мелкодисперсной пыли просочиться в щели между бронированными панелями. Защита разума как раздел окклюменции – это попытка защитить свой разум как от ветра и пыли, так и от кувалды. Например, зеркальный лабиринт, который заложен у нас в серьгах, или сферический щит и так далее – это всего лишь название, которое описывает образ, который выстраивается у практикующего в голове. На самом же деле все это конструкции, выстраиваемые ментальной энергией, а не просто разыгравшиеся воображение. Поэтому ментальные артефакты вообще существуют, ведь они как дополнительный модуль. Они встраивают свои контуры защиты в природную защиту мага. Это стало возможным из-за того, что накопитель для артефакта защиты разума обязан наполнять сам маг, который будет носить эту защиту, иначе модуль банально не встроится, ведь создан он будет из чужеродной маны. Есть также любопытный факт. До того, как на артефакты начали накладывать привязку кровью, недоброжелатели старались всеми силами добавить свои маны в ментальные артефакты. Тем самым маг, позволивший это, добровольно пускал чужеродную ману, а значит, и ментальную энергию к себе в щиты, соответственно, становился уязвим. Однако надо понимать, что все артефакты серийного производства работают по определенным паттернам, и от этого никуда не деться. Соответственно, первое, что разучивает легилимент, это эти самые паттерны, их уязвимые места, поэтому опытных легилимента такими артефактами не остановить, но вот любителей как минимум заметишь. В принципе, этим и отличаются родовые артефакты от покупных. Принцип действия у них схож. Мана, ментальная энергия, создание защиты согласно заложенному конструкту. Но вот сам конструкт может отличаться разительно. Недаром есть выражение «сильный маг слабым окклюментом не бывает», легилиментом может, но не окклюментом, ведь он просто вбухает уйму маны на защиту, и ничем ты ее не пробьешь. Вопрос, конечно, в том, как долго он ее сможет продержать, но это уже нюансы. Вот и мы сидим друг напротив друга, молчим и обливаемся потом, ибо концентрация. Единственное, что у меня пока получается, это глушить эмоции толпы вокруг меня, и то не полностью, так как учился я этому с младенчества, а вот заблокировать целенаправленную легилиментную атаку или просачивание сквозь барьер нет. У нимфи в принципе не лучше, но она старается, и это видно по ее результатам. За последние 2 месяца нарцисса с нас сутками не слазила, она вдруг осознала, что ее не будет рядом с нами, а значит, мы должны позаботиться о себе сами. Неважно, что сейчас у тебя недостаточно маны, через 1,5 года будет как раз. Я, конечно, понимаю, что кровь не водится, но и она, чистокровная Блэк, В нашем возрасте такое не тянуло. Нарцисса требовала, чтобы мы могли поставить простенький кинетический и энергетический щит без вербальной формулы. И ведь получилось же, но тут, как и предполагалось, большую роль сыграла моя с сестрой связь. Мы так давно работаем с эмоциями, что настроить свой эмоциональный фон стало не такой уж и большой проблемой, а с визуализацией помогла окклюменция. В принципе, я был согласен с нарциссой о необходимости навыка по быстрой постановке щитов, ведь убить или покалечить неподготовленного мага можно, запустив банальный камень в голову. Первый и основной щит для любого мага – это кинетический щит. Именно он, а не всем известная противо, а обычный кинетический щит. Он был разработан еще в те времена, когда проща только начало массово внедряться в армии. С тех пор этот щит не только не потерял в своей актуальности, а, наоборот, прибавил в ней. Из-за этого данный тип щита постоянно совершенствовали. Как итог, сейчас есть несколько основных видов кинетических щитов, которые защитят мага от любого, повторюсь, любого кинетического урона. Тут надо сделать акцент на слове «кинетического», ведь зачарованная стрела или снаряд танка, расписанный рунами и напитанный маной, это уже не столько кинетический, сколько энергетический урон. Конечно, абсолютный кинетический щит мы попросту не потянем, а потому мы заучили простое плетение базовый кинетический щит. Принцип действия у них идентичный, щит вешается на себя или в пространство, и держится, пока в нем не исчерпается мана. Снаряды он начинает останавливать при касании, данный эффект похож на сцену, когда не останавливал пули в матрице. Сложность абсолютного кинетического щита в большем количестве условий и гибкости. Его можно подпитывать в процессе работы, можно растягивать на неограниченное пространство, по сравнению с базовым, который возможно растянуть всего на площадь не больше 5 квадратных метров, но самое главное, это больше условий защиты. Например, базовый щит пропустит частицу в 50 микрон, он просто ее не заметит, а ведь даже такую частицу можно разогнать до невероятных скоростей, или увеличить ей массу, или повысить температуру, в общем вариантов много. При всем этом даже базовый кинетический щит сложно контролировать при постоянном ношении. Вот, например, банальное рукопожатие, при активном щите и плохом контроле оппонент почувствует неестественность, как будто поздоровался через толстую перчатку. Но это меньшее из зол, тем более касаться другого мага без разрешения вообще не принято, да и рукопожатие кто знает, может у оппонента на руку нанесен тактильный яд или что похуже. Недаром раньше была мода на перчатки. Вторым заклинанием был энергетический щит, но не купольный, а только плоскостью перпендикулярно палочке, как раз против энергетических атак. Тот же кулак ветра и жалящее остановит, но что-то сильнее, по типу Экспеллиармуса, нет, надо уворачиваться, потому как на что-то прочнее у нас пока не хватит маны. Из атакующего в нашем арсенале только жалящее, но отработанное, для нашего возраста более чем достаточно, а на учеников старших курсов желательно не нарываться. Эх, по-любому найдутся буйные головы, кто захочет самоутвердиться за чужой счет, да и директор подольет масла в огонь. Немного успокаивало лишь то, что каждый директор Хогвартса, как и преподаватели, перед принятием своей должности обязаны прилюдно принести клятвы о непричинении прямого вреда ученикам, помимо школьных наказаний, естественно. Думаю, без этих клятв никто своих детей в Хогвартс не отпускал бы, несмотря на все законы. Хотя, когда это мешало старым П, политикам играться судьбами людей, иногда можно так помочь, что потом и костей не соберешь, да и клятвы. Аваду в спину, конечно, не кинет, но, везде есть это но, можно все сделать изящней, там прилюдно похвалить, тут поставить в пример, вообще-то нехитрые приемы, вызывающие у детей, да и не только, зависть и обиду. А ведь ученики при поступлении клятв никаких не приносят. Так и вижу, сидит директор на троноподобном кресле, поблескивая очками-половинками, жует лимонные дольки и сталкивает лбами учеников, а то и преподавателей, и наблюдает, кто как будет действовать, какие чары применять, чем поступиться, а за что будет стоять до конца. Так и разберет он нас по кирпичику, что и никакая легилименция не потребуется. В итоге будем мы плясать под его дудку, даже не замечая этого. Однако, как говорили еще в моей прошлой жизни, осознание проблемы – это уже половина пути к ее решению. Вот мы и сидим, смотрим, обливаемся потом. Сидим мы, кстати, в купе вагона Хогвартс-экспресс, да, в том самом легендарном паровозе, работающем на угле. То ли это дань традиции, То ли тут столько всего накручено, что добавить что-то просто невозможно, а зачаровывать новый поезд лень, но он действительно работает на угле, правда, к счастью, трансфигурированном из воздуха. Пов нарцисс с Малфой, одним часом ранее, проверти все еще раз, чтобы точно ничего не забыли, не могла я никак успокоиться, в очередной раз кастуя заклинание Тимпус. Да когда же этот бальзам подействует? В раздражении мотнула я головой, краем глаза заметив какой-то закупоренный пузырек на столе, но, не придав этому значения, опять решила все проконтролировать. Как же быстро пролетело время, всякие мысли так и лезли мне в голову, казалось, что они только-только начинают тренировки с детскими кубиками, а тут уже едут в школу. Остановившись, вспоминая то не такое уж и далекое время, эх, видела бы вас Андромеда. Смахнула я непрошенную слезинку с уголка глаз, стараясь успокоить сумбур в голове. «Пора, мам», — вывел меня из ступора голос моего Кастора. Повернув голову, я пробежалась глазами по детям. Защитные комплекты, есть защитные мантии, есть наборы зелий, есть кинетический щит навесили, молодцы. Внимание! Постаралась я сделать свой тон как можно строже. Я уверена, что вы все помните, но я повторю, начала я расхаживать, чеканя шаг, вдоль строя, то есть возле детей. Защитные комплекты не снимать, моетесь с ними, спите с ними, трах, кха-кха, в общем, не снимать. Про метаморф маскировку не забывать, друг за другом следить, если увидите какое-то резкое изменение, вызывайте меня, на провокации не вестись, не знаете, как поступить, игнорируйте. Учиться прилежно, личный учебный план у вас есть. Остановившись и задумавшись над следующим наставлением, я вспомнила про подарки, вытащив из ящичка письменного стола 4 черных записных книжки, я передала их детям. Постоянно держать связь, это улучшенные книги с протеевыми чарами, одна для связи со мной, другая, друг с другом. Пользоваться ими просто, можно писать пером или палочкой, как и в обычном, но можно посылать мысль коротким импульсом к клюменции. Я знаю, что вы пока так не умеете, вот и будет для вас стимул, только привяжите их кровью. Увидев, как рунные цепочки завершаются и привязка проходит успешно, я решила повторно выпить умиротворяющий бальзам. Чувствую, не сдержусь и точно заплачу, когда поезд будет отходить. Постояв и почувствовав, как вся буря эмоций наконец-то успокоилась, я протянула детям свои руки. Будет, конечно, нелегко протащить двоих магов, еще и с артефактами, но на один прыжок концентрации хватит. Аппарировали мы в специально выделенное место возле вокзала Кингс Кросс. Как и ожидалось, переход вышел трудным, поэтому еще минуту я стояла и приходила в себя, попутно разглаживая свое новое платье. На губы непроизвольно выползла улыбка, да, ловить на себе его взгляд было приятно. Стрельнув глазками в сторону детей, я снова словила на себе его взгляд, отчего он в смущении отвел его в сторону. Растет мой мальчик, скоро совсем взрослым станет, а как идет ему пиджак. Видимо, я тоже засмотрелась, ибо Нимфодора закрыла брата своей спиной, хмуро глядя на меня, разве что в стороны руки не расставила с криком «Мое, не отдам». На это я лишь улыбнулась, хотя улыбка получилась какой-то виноватой. Вокруг было полно маглов, впрочем, как и всегда на вокзалах. Казалось, они беспорядочно передвигались то вперед, то назад, что-то выкрикивают, прощаются, кто-то выпивает, прикрываясь спинами своих товарищей от жандармов. Маглы, что тут еще сказать? До платформы 934 добрались под чарами отвода глаз, нечего эпатировать публику и привлекать внимание. По пути из знакомых никто не встретился, да и в этом году из известных фамилий поступают только Уизли, Барки, Ферклы, наконец-то у них родился не Сквиб, все остальные фамилии ничем особо не примечательны. Пройдя через колонну на платформу, на меня накатили ностальгические воспоминания, как я провожала старших сестер, как они махали мне с удаляющегося поезда, и где они все. Андромеда убита, Беллатрикс гниет в Азкабане, ей точно не улучшат условия ни за какие деньги, слишком многих она убила, ей этого не простят. Качнув головой, прогоняя несвоевременные мысли, я огляделась. Да, все как и раньше. Почти до блеска начищенный паровоз, уютные вагоны, дети, машущие из окон. Тут я наткнулась взглядом на чету Уизли, и мое настроение поползло вверх. Артур выглядел откровенно паршиво. Кажется, он до сих пор не обратился за помощью. Я не позволила ни единой эмоции проступить на мое лицо, но внутри я испытывала удовлетворение. Многие обратили на нас внимание, но это не удивительно, мы выделялись, хотя как нам не выделяться, я, статная красивая молодая девушка, в прекрасном темно-зеленом платье с непышной юбкой чуть ниже колена. Дополнительно наверх я надела тесненную цветочным рисунком жилетку с рукавами, дабы скрыть основную палочку на предплечье, а скрытой палочкой, которая расположилась на бедре под юбкой, сейчас никого не удивишь. Волосы собраны в пучок, только несколько прядей оставила, дабы подчеркнуть лицо. Защитные артефакты рода Малфой выставлены на показ, да, перехватить дела мужа было непросто, да и репутация до сих пор не восстановилась, но пусть знают, что род Малфой до сих пор силен и может дать отпор. Нимфодора взяла пример с меня, что не может не тешить мое самолюбие. Цветовая гамма другая, но фасон схожий, да и палочки на тех же местах. Ох, сколько времени мы потратили, чтобы научиться мгновенно доставать палочку из любого положения, при этом не запутавшись в одеждах. Это со временем они смогут научиться призывать палочку движением пальца, но пока только так. Кастор, что дали, то и надел, даже предпочтений не высказал, разве что лишь бы удобно. Хорошо ему, а я с Нимфодорой чуть не поссорилась. Никак не могли решить, под чью цветовую гамму подбирать. Победила, конечно, дружба, но тенденции нехорошие. Сколько всего мне хотелось бы им рассказать, но нельзя, хотя ответить они не смогут, но услышат, может, это и к лучшему. Сконцентрировавшись, я создала окклюментное пространство, куда втянула Кастора и Нимфодору. Увидев ничего не понимающие взгляды детей, я начала быстро вбрасывать мысли: «Не бойтесь, дети, это я создала окклюментное пространство. Говорить вы здесь пока не можете, но послушать вполне. Не буду повторять все наставления по сотому разу, хоть и очень хочу, поэтому скажу, что очень люблю вас, обнимаю, целую и буду с нетерпением ждать вас на рождественские праздники. Знайте, что всецело вы можете доверять только друг другу, но и от новых знакомств не отказывайтесь, они могут быть вам полезны. Ладно, не буду вас больше мучить, разрываю связь». Увидев благодарные улыбки детей, так сильно захотелось забрать их отсюда и никуда не отпускать, что сдержалось только чудом. «Ту-у-у-у!» — прозвучал первый гудок паровоза. «Идите, дети, занимайте места, если что-то понадобится, пишите, я пришлю совиной почтой», — степенно проговорила я, стараясь не выдать волнения. «Хорошо, пока, тетя Нарцисса», — поклонился Кастор. «Пока», — Нимфодора хотела обняться, на что я лишь вздохнула и качнула головой в сторону поезда, так что она быстро осознала ошибку и поспешила за братом. «Поезд, как же многие недооценивают этот поезд, не понимают, насколько он важен, не хотят тратить 8 часов на поездку. А ведь в этом поезде дети встречают первых друзей, появляются первые симпатии, получают первое впечатление о человеке. Как итог, в этом поезде создаются и рушатся возможные союзы. Дети, не разбирающиеся в политических играх отцов, могут подружиться, тем самым закончив вражду, если не сейчас, то в следующем поколении. Жаль, что об этом знают многие, а значит, можно и поспособствовать правильной встрече. Примечание к части. Выражение «сильный маг слабым окклюментом не бывает» придумал сам. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 17. Друзья или... Тук-тук-тук, услышал я стук в дверь купе, и не успел я послать гостей куда подальше, как ее стали открывать. Пересиливая желание скривиться от резких звуков, я скосил глаза на вход и увидел четырех детей, толпящихся в проеме и внимательно нас разглядывавших. После хоть и короткой, но яростной ментальной схватки мне хотелось только одного, а именно тишины, но, вспомнив наставление Нарциссы, я решил пока не спешить с резкими ответами. «Тут не занято, громче, чем следовало», — спросила черноволосая девочка, при этом ее чемодан, размером как раз с канонный, уже наполовину протиснулся в купе. «Нет, проходите», — на удивление бодрым и приветливым голоском пропела сестренка, и откуда у нее столько энтузиазма. «Ага, понятно, ну этого стоило ожидать. С кем она общалась, кроме меня и Нарциссы, все эти годы?» «Да почти ни с кем, вот она и ведет себя так же приветливо и весело, как и со мной, с незнакомыми людьми она общается так же, как и со мной, с людьми, которые имеют непонятные мотивы. Похоже, я ревную к детям, что завладели ее вниманием. Быть того не может, Это просто беспокойство. За черноволосой девочкой вошли ее подруга и два парня. Все носили повседневную одежду. Девочки, красивые платья с туфельками, парни, свитеры и штаны, ничего необычного. По сравнению с нами, упакованными так, что и в запретный лес на охоту сходить можно, правда, недалеко, ребята, на первый взгляд, не имели каких-то магических артефактов, только палочки, а у одного она вообще была засунута в карман. Ладно, расселись они, ну не то чтобы странно, но необычно, я ожидал, что девочки к девочкам, мальчики к мальчикам, но нет, видимо, это две разные компании. Давайте знакомиться, прирожденный экстраверт никак не угомонится. Я, и тыкнула в себя указательным пальцем, видимо, чтоб точно все поняли, кто именно, Оливия Морс, отец и мама, волшебники, правда, только в первом поколении, и, не давая хоть кому-то вставить слово, начала представлять всех поочередно. Он, тыкнула она на парня, сидящего рядом с ней, мой брат, Генри. На это Генри только коротко кивнул, а их я встретила на платформе, они не знали, в какой вагон садиться, закончила она с таким лицом, будто поведала вселенскую тайну. Выглядела она при этом да нельзя забавно, что я не смог не улыбнуться. Глаза сощурены, корпус наклонен вперед, сама улыбается, с такой харизмой, когда вырастет, точно станет крутить парнями как захочет. Генри вел себя более спокойно, было видно, что он привык к таким выкрутасам сестры. Выглядел он как обычный черноволосый парнишка 11 лет, ничем особо не выделяясь. Видя, что вторая пара не спешит представиться, явно чувствуя себя неловко после такого напора, решил представиться сам. Кастор Тонкс, мама и отец также были волшебниками, приятно познакомиться, улыбнулся я, не став заострять внимание детей на слове «были», ни к чему это сейчас, поэтому перевел взгляд на сестру, давая ей возможность представиться самой. Нимфодора Тонкс, будем знакомы, с энтузиазмом поздоровалась сестренка, ей явно понравилась Оливия, такая же эмоциональная, но не успели оставшиеся хоть что-то сказать, как опять встряла Оливия. Так вы тоже родственники, я так и знала, вы так похожи, в разоблачающем жесте ткнула она пальцем, когда-то этот палец ей точно сломают. Проигнорировав это высказывание, я с сестрой все так же смотрели на оставшуюся пару. Бэбета Никол, опустив глаза в пол, пробормотала девочка, севшая рядом со мной, а в эмоциях неуверенности страх, хоть я пока и не понял, чего именно она боится. Беттани в противовес Оливии была блондинкой, но не платиновой, как нарцисса, а переведя взгляд на оставшегося парня, я понял, что с этими двумя явно что-то произошло. У парня в глазах плескалась ненависть, которая никак не могла найти выход. Брови нахмурены, челюсть сжата, кулаки сжимаются и разжимаются, поза напряженная, кажется, он вот-вот взорвется, ну или как минимум накричит. Он обвел нас всех взглядом, пристально посмотрел на меня с сестрой и вышел из купе. Да, и что это вообще было? Посмотрев на Оливию и вопросительно приподняв бровь, я стал ожидать ответа, а ей только и надо были свободные уши. За все время не проронил ни звука, затараторила она. Помог Беттани затащить ее чемодан, ни разу ничего не спросил и не сказал, только хмурится постоянно, и вообще он какой-то страшный. Он не страшный, вступилась Беттани за, видимо, друга, просто у нас в семье беда, и все из-за волшебного мира, вот он и расстроен. Понятно, очередной малолетний мстюн, который ненавидит весь магический мир скопом. И чего его занесло именно к нам, не мог изначально зайти в другое купе, мне, конечно, плевать, но разобраться стоит, вдруг его на мой факультет занесет. Беттани, все хорошо, хотел я погладить девочку по голове, но все же удержался, непонятно, как она отреагирует, может, станет легче, а может, наоборот, испугается чужих прикосновений. Расскажи нам, что произошло, может, мы сможем посоветовать что-то, все же мы дольше прожили в магическом мире. Беттани подняла глаза, которые уже налились слезами. Возможно, эти раны давно зажили, и в обычной ситуации она просто отмахнулась, но, видимо, недавно были неприятные разговоры, что разворошили угли. Увидев наши обеспокоенные лица, она коротко кивнула и начала рассказывать, все больше и больше набирая темп, как будто пыталась отдать все это кому-то другому, и неважно, что мы первые встречные, видимо, накопилось. Мне, конечно, не нравилось то, что я слышал, но осуждать не берусь, сам не лучше. Ведь когда у человека есть возможность и желание что-то сделать, он это обязательно сделает, и его мало будет заботить, кто и как от этого пострадает, поэтому чего-то такого следовало ожидать. Вильям Наиль, а именно так звали того мальчика, является кузеном Беттани. Мамам этих детей не повезло наткнуться на мага, которому лень было идти в бордель или он просто захотел развлечься с замужними сестричками, но как итог, беременность. И если Беттани больше походила на маму, то Вильям, на неизвестного отца. Вот тут и пошли расхождения. Если отец Беттани принял ее как дочь, то Вильяму не повезло. Развод, нехватка средств, займ денег, в общем, не самая лучшая жизнь. Когда же к нему пришли из Хогвартса и он узнал о возможностях магов, в общем, комментарии излишни. Данная история, конечно, подпортила всем настроение, но и в очередной раз показала, что в мире нет справедливости. Ведь и в обычном мире, без магии, творится куча всяческих зверств. Убийства, грабежи, изнасилования, но, как и всегда, людям кажется, что это где-то там далеко и если и произойдет, то точно не с ними. А вот когда такое происходит рядом или с близкими, в общем, все как всегда, еще один висяк, расследование нецелесообразно. Я все же приобнял Беттани, гладя ее по спине. Вот поэтому мы и едем учиться, чтобы суметь постоять за себя и своих близких, слышишь? На это она лишь кивнула, но начала успокаиваться. А что вам вообще известно о Хогвартсе? Решил сменить тему. Хогвартс – лучшая школа в магическом мире, там самая большая библиотека, все преподаватели, мастера как минимум в своем направлении, как по агитационной брошюрке, на одном дыхании выпалила Оливия. А еще там обучение бесплатное, робко добавила Беттани, но под нашими взглядами быстро стушевалась. Не хочу тебя расстраивать, после паузы в несколько секунд Нимфи начала говорить, но школа не бесплатна, дело в том, что если родители не в состоянии оплатить контракт, то министерство автоматически его выкупает, а уж где и как оно заставит его отработать, может, вообще перепродаст кому-то из аристократических родов, без анестезии рубанула сестренка. Не задается у нас разговор, что ни фраза, то в глазах Беттани начинают скапливаться слезы. Хоть в этом нет ничего удивительного, узнать, что ты будешь обязана отработать непонятно где и непонятно как 3000 галеонов, учитывая, что месячный оклад рядового сотрудника Аврората 200-250 галеонов в зависимости от стажа. Не переживай так, Беттани, подсела к ней Оливия поближе, у наших родителей тоже не было столько денег, так что наши контракты до сих пор в министерстве, но запомни, она обхватила руками ее голову и немного приподняла, чтобы заглянуть ей в глаза, смело, каждый студент имеет приоритетное право на выкуп своего контракта, многие студенты работают летом, некоторые умудряются заработать в самом Хогвартсе, так что нередкий случай, когда к 5 курсу контракт выкупается. Да, рано отчаиваться, решил я поучаствовать в разговоре, тебя пригласили в Хогвартс, значит, магический потенциал у тебя достаточен, поэтому, если ты готова работать и учиться, то точно успеешь выкупить свой контракт. А кто на какой факультет собирается поступать? Наивно похлопав длинными ресницами, спросила Беттани.